Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэмпбелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Басгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Басгалов. Автор сценария Тони Басгалов. Режиссер М. Найт Шьямалан. Пешеход спешит по темной улице, дождь, мимо деревьев и жилых особняков. По дороге ползет машина и светит фарами. Перед крыльцом тормозит такси. В такси девушка в капюшоне смотрит через мокрое стекло на освещенные окна второго этажа дома. Стройная рыжеволосая девушка лет 30, Дороти, нагнулась над колыбелью. Рядом кресло-качалка и торшер. Чуть поодаль лошадь-качалка. За входной дверью девушка из такси. Рыжеволосая бежит вниз по лестнице. Шон! Шон! Входит Шон с бутылкой вина. Думаешь, это она? Может, откроешь и узнаем? Одетая в шелковую блузку и юбку-карандаш Дороти идет к двери. Шон в простой клетчатой рубашке идет за ней. Лен? Лен? Лен Тейсон? Здравствуйте, миссис Тернер. Здравствуй, здравствуй. Целует Лен в щеку. Проходи, входи скорее. Там так мокро. Да. У Лин в руках чемодан. Из прихожей, пройдя через двойные деревянные двери, Лин переступает порог. Она в черных туфлях на низком каблуке. Шон, чемодан. А. Берет его. Привет, я Шон. Очень приятно, мистер Тернер. Жмут друг другу руки. Я тогда... Ну, конечно. Да, ладно. Уходит с чемоданом. Давай снимем мокрую одежду. Дороти, миссис Тернер, смотрит, как Лин снимает плащ. У вас красивый дом. О, мне очень приятно это слышать. Давай все тебе покажу. Длинноволосая Лин натягивает ремень от сумки на свое худенькое плечо. Гостиная. Миссис Тернер включает свет в элегантной просторной комнате. На стенах над диваном и креслами сертификаты в рамках. Столовая. В центре большой стол, накрытый на шестерых. Посередине подсвечник с тремя свечами. Кухня. Над профессиональным оборудованием шеф-повара висят медные кастрюли. Посередине кухни островок с раковиной. Наверху. Направо по коридору наша спальня. Детская слева. Она очень крепко спит. Нам повезло. Лиэн смотрит на приоткрытую темную дверь детской в конце коридора. А здесь у нас мужское логово Шона. Ну а эта комната твоя. Дороти улыбается, а Шон возится с окном. Мы ее не трогали, так что можешь обустроить ее под себя. А, ну и, конечно, ванная. Смотрит на душевую лейку. Будет течь с потолка, скажи. Да, а я вызову мастера по окнам. Показывает на окно. Мы не знали, во сколько ты приедешь, так что у нас только холодные закуски, но мы дадим тебе время прийти в себя и будем ждать тебя на кухне. Шон? Да. Разворачивается, и они с Шоном уходят. Лин видит на тумбочке папку и телефон-раскладушку. На папке надпись «Функции и обязанности». Вроде милая девочка. Какая-то она тихая, нет? Шон взбалтывает вино. Ну... Она далеко от дома. Понятно, что волнуется. Наша задача – помочь ей здесь освоиться. Да, это все понятно. Сколько ей лет? Это важно. Я не ожидал, что она такая юная и странная. Если ты все испортишь... Что, уже нельзя высказать свое мнение? Просто хочу, чтобы мы ей понравились. Она прислуга, дорогая. Не забывай об этом. Протягивает руку и касается ее локтя. Она массирует виски, встает. Тени плывут по полосатым обоям детской, на пороге которой стоит Лиин, придерживая дверь. Снаружи льет дождь. В мокром окне вырисовывается колыбель. Лиин наклоняется к ней и протягивает руки. Позже на кухне миссис Тернер широко улыбается. У тебя есть братья, сестры? Лиин жует и качает головой. Нет, миссис Тернер. Я читаю интересную книгу на эту тему. Как положение в семье формирует характер ребенка. Есть такое мнение, что средний ребенок может быть хорошим дипломатом, но часто чувствует, что жизнь несправедлива. О, а вы... Уверенная, ответственная, упрямая. Я старшая из двух. Дороти кивает, приподняв брови. Шон показывает на себя. А избалованный эгоист. Критикует других. Типичный единственный сынок. Они сидят за кухонным островком. Лиин скромно улыбается. Хобби есть? Да брось, Шон. В 18 нет времени на хобби. Люблю читать. Правда? Что читаешь? Журналы. Но это тоже чтение. Шон смотрит на жену и снова берет свой бокал. Миссис Тернер сказала, вы фрилансер. Что у вас за работа? Ну, не такая модная, как у жены. Я профессиональный bon vivant. В смысле... Красиво живете. По-французски. Шон создает рецепты, Лиин. Консультант по меню. Работает с лучшими ресторанами в городе. Ну, я кормлю толстяков маслом и сливками. Хватит себя недооценивать. О нем в журналах пишут «Вкусовые рецепторы от Бога». Он делает глоток вина. Расскажи о себе, Лиин. У тебя уже есть планы на будущее? Чего ты мечтаешь добиться? Лиин задумчиво опускает глаза под пристальным взглядом миссис Тернер. Хочу выйти замуж по любви и вместе воспитывать детей. Видишь, дорогая, кому-то достаточно этого. Что ж, кажется, мы обсудили все вопросы. А кофеварка? А, да. Не знаю, писала ли тебе об этом моя жена, но ее трогать нельзя. Она винтажная. Кофемашина. Капризная. Только Шон может сварить кофе в этой штуковине. Ну, а вообще... Надеемся, ты будешь чувствовать себя как дома. Уверена, вы с Джерико сразу поладите. Скорее бы его увидеть. Лиин сдержанно улыбается. Миссис Тернер светится. Это прекрасно! Давайте выпьем! Знакомство обязательно нужно отметить. Шон, принесешь винтажное шампанское из кулера? Мне нет, 21. О. Ну, немного выпить можно. Конечно, я... Прости, глупо вышло. Не обижайся. Надеюсь, ты не подум... Ее лицо передергивает, с него сходит улыбка. Может, хочешь позвонить домой? Я покажу, где телефон. Уверена, родные в старом добром Висконсине за тебя переживают. Лиин на секунду опускает глаза. Лиин идет по дому, проходит мимо столовой. Останавливается в гостиной и смотрит по сторонам. На кухне. И где же твое? Я стараюсь, дорогая. Так я вообще-то стараюсь. Но это мой дом. Не хочу, чтобы на меня косо смотрели, если захочу выпить или подрочить посреди дня. Только посмей мастурбировать, когда она дома. Останови меня. Входит Лиин. Ну, все хорошо? Я собираюсь ложиться спать. Да, конечно, у тебя был длинный день. Да, спокойной ночи. Надеемся, тебе здесь понравится. Если что-то понадобится, все что угодно, просто скажи. Миссис Тёрнер улыбается. Вы оба очень добры, мистер и миссис Тёрнер. Лин разворачивается и уходит. Лин аккуратно раскладывает туалетные принадлежности на мраморном столике. Бритву, зубную пасту и щетку, бальзам для губ, ватные палочки и косметичку с дезодорантом, салфетками и кусачками для ногтей. Залезает в ванну. Сидит в воде, уставившись в потолок, весь в разводах. В другой ванной миссис Тёрнер сидит в джакузи. Держит над бурлящей водой книгу под названием «Материнство. Путешествие в неизвестность». Шон включает сигнализацию. Достает из холодильника две бутылки воды и закрывает дверцу. Снова открывает и берет еще одну. Подходит к спальне Лиэн и заглядывает в приоткрытую дверь. Лиэн в белой хлопковой сорочке сидит на коленях у кровати с закрытыми глазами, руки сложены в молитве. Шон осматривает ее с ног до головы. Шон ставит бутылку с водой возле ее двери. Миссис Тёрнер спит. На прикроватной тумбочке книга про материнство и радионяня. Шон стоит у колыбели с белым металлическим каркасом. Смотрит в нее. Он достает оттуда младенца за стопу. Уносит, ударив его головой об каркас. Сидит на фоне просвечивающих белых штор. У него на коленях кукла, очень похожая на живого младенца. Он качает головой и плачет. Безжизненная кукла перекатывается на бок. Рядом с миссис Тёрнер мигает монитор радионяни. С утра солнечный свет пробивается в окна детской, куда входит Лиэн. Эй, здравствуй, малыш. Она берет куклу и относит ее на пеленальный столик. Пора сменить подгузник? Да, пора. Да. Вот так, так, так, так. Ой, чудно. Чудно. И раз, и два. Меняет ей подгузник. Вот так. Сейчас застегнем здесь и здесь. Какой же ты милашка. На улице стоит белый фургон с доставкой продуктов. Надпись «Кулинарные первооткрыватели. Филадельфия». Мужчина достает из кузова коробку и подходит к крыльцу. Ставит коробку. На ней надпись «Здесь заяц» и нарисован кролик. Зачем я выхожу на работу? На кухне. Затем, что без тебя на телевидении некому работать. Для сарказма ты выбрал не лучший момент. Я сейчас и так вся на эмоциях. А что-то не похоже. Хочешь, чтобы я расплакалась? Ты осознанно пытаешься не расплакаться? Я разлучаюсь с сыном впервые с его рождения. Можно мне не оправдываться за то, что я немного переживаю? Миссис Тёрнер качает куклу, прижав ее к плечу. Может, ты не готова? Может, мы поторопились? Может... Доброе утро, мистер Тёрнер. Лиэн! О, это за мной. Передает куклу Лиэн. Возьми его. Привет. В холодильнике три бутылочки. Хорошо. И в морозилке запаса, если что. Просто береги его. Одевай теплей. И, пожалуйста, звони по поводу и без. Хорошо, миссис Тёрнер. Миссис Тёрнер, ах, да, хватает чехол с одеждой, сумочку, целует куклу и уходит. Лиэн качает куклу на руках. Шон стоит напротив, в фартуке, сложив руки на груди. Что ж, наверное, пора поговорить. Указывает на куклу и садится за кухонный стол. Она ушла, можешь положить его. Мне не тяжело, мистер Тёрнер. Она садится за стол, продолжая покачивать куклу. Это кукла Реборн. Джерика прожил всего 13 недель. Как-то утром просто не проснулся, бедняга. Дороти хватил удар. Недели провела в коматозе, психотический срыв. И только эта штука вернула ее к жизни. Заместительная терапия, так назвал это ее врач-шарлатан. Мы держим это в тайне, не объявили о смерти, боялись подвергнуть Дороти вспышке сочувствия. Только ее отец и брат в курсе. Теперь и ты. И парковщик, с которым я как-то надрался в хлам с двух бутылок Гренаша и Шираза. Лиэн прижимается щекой к голове куклы и гладит ей волосы. Шон хмурит брови. Не знаю, насколько затянется этот спектакль, но тебе заплатили за месяц, и Дороти работает с утра до ночи, так что на автобусе до центра 15 минут. Отрывайся. Есть вопросы? Нет, мистер Тёрнер. Лиэн мотает головой. Вообще никаких? Она слабо улыбается. Нам с Джерика пора на прогулку. Он слегка мотает головой. Мы отлично проведем время, только не плачь, не плачь. Не нужно плакать. Смотрит, как Лиэн укладывает куклу в коляску у входной двери. Шон затачивает нож. Перед ним на разделочной доске лежат две заячьих тушки. Он задумывается, отводит от них взгляд и смотрит вверх. Шон копается в вещах Лиэн у нее в спальне. Проверяет шкаф и ящики комода. Выдергивает руку из ящика и поднимает вверх палец. Вытаскивает недоделанный крест из веточек, обмотанных бечевкой и нитками. Смотрит по сторонам, затем бросает его обратно в ящик. Позже, в подвале, Шон стоит перед винным шкафом во всю стену. Достает пыльную бутылку красного. Консервным ножом Лиэн открывает банку с супом. Лиэн помешивает суп в кастрюле на плите. Шон входит на кухню с бутылкой вина. Она наливает суп в миску и ставит кастрюлю в мойку. Оставь, не нужно мыть. Мне несложно. Моет кастрюлю, пока он открывает вино. Начинает мыть большую миску, и Шон подходит к мойке. Знаешь что? Я прошу, оставь все, спасибо. Он закрывает кран. Она оставляет миску, берет поднос с супом и уходит. В своей комнате смотрит телевизор. Авария произошла в 6 вечера на углу 18-й и Уолнет. Полиция подтвердила личность одного из погибших. Это мистер Эрик Шерман, предположительно гость нашего города. Пока не подтвержден слух, что второй водитель покинул место ДТП. В прямом эфире с Риттенхаус-сквер я, Дороти Тёрнер, 8-й канал. Титр внизу экрана. Погоня на Риттенхаус-сквер. Мама дома! Дороти заходит на кухню. Привет. Привет. Уже поужинал? Я ждал тебя. Она разгружает сумку. Что это? Кладет несколько одинаковых бутылочек в холодильник. О, вот бы рыба, вот бы рыба. Садится за стол рядом с Шоном. Он с безразличным лицом убирает крышки с тарелок. Трио из кролика. Ням. Она слегка напрягается. А это кубики из желе? Ковыряет в тарелке вилкой и смотрит на него. Замороженный сок, если б ты пришла, когда обещала, он бы сейчас стоял на теплом мясе. А где Джерико? Уже спит. Она его укачала. И не дождалась меня? Отворачивается от него. А ты ее просила? Он наливает вино. По трубе водосточной сбирался паучок. Позже, в детской. Но хлынул дождь и смыло паучка. Сидя у кроватки, Дороти показывает кукле книгу. Тут вышло солнце, дождя и след простыл. И снова паучок по трубе засеменил. На кухне. Шон смотрит в раковину. Достает из слива погнутую ложку. Видит пустую миску Лин и бросает ложку в нее. Шон открывает дверь в темную детскую. Он входит и замечает, что у окна над кроваткой висит крест Лин. Уходит. В ванной Шон сидит на крышке унитаза с бокалом вина. Дороти принимает ванну. Она религиозна, ты знала? Кто Лин? Она молится, я видел. Ручки такая сложила и типа, отче гребаный наш, подари мне пони. По-моему, мило. А по-моему, странно. Можешь не трогать грудь хотя бы 3 минуты? А, у меня мастит, ты же знаешь. И кажется, температура. Но спасибо за сочувствие. Пусть верит во что хочет, только не у нас дома. Не хочу, чтобы она задурила тебе голову, так что если начнет промывать тебе мозги, предупреждаю, я выкину ее шмотки на улицу и сменю замки. Да, нужно было нанять стриптизершу-сатанистку. Она смотрит на него из ванны. Собственно, 2 варианта. А, ты расстроен, потому что в доме молодая киска, а ты не хочешь ее трахнуть? Теоретически. Или Б. Не можешь смириться, что другая женщина растит твоего сына. Пещерный мужик. Сидит на толчке и завидует успехам своей жены. Раскусила. Б однозначно. Слушай, сейчас Лен нужна нам больше, чем мы ей. $900 в месяц и холодная спальня. Легко отделались. Ну и что, принесет немного веры в наш дом. На следующий день рыжеволосый мужчина лет 30 идет по опавшим на землю листьям и подходит к двери. Он стоит лицом к двери, на шее стильный шарф. Салют, а Дороти дома? На работе. Но ты же и сам знаешь. Ну, а она? Приперся специально, чтобы заценить няню? Я почти неделю ждал. Думаю, это по-джентльменски. Мужчина показывает бутылку в бумажном пакете. Обед? Он входит. Внутри. Она красотка? Кто, няня? Не, ты что? Гость, это брат Дороти, курит сигарету. Жалко. Со звоном ставит стакан на стол. А если бы и да, я бы не... Не-не, конечно. Ты чего такой? Загнал занозу. Ее все устраивает? Это неприступная няня в курсе ситуации? Я ей рассказал, а она просто не подает виду. Она... Вы даете деньги и бесплатное жилье. А за что? Даже подгузники не надо менять. Я думал, ситуация уже дошла до апогея. Но тут ты соглашаешься нанять эту няньку, и вот тебе вишенка на торте. Ее нельзя подвергать стрессам. Ты слышал, Натали? Никаких перемен и резких движений. Натали не настоящий врач. Моей сестре нужен профессиональный уход. Опять бьет стаканом по столу. Выпивает и ставит пустой стакан. Ей просто нужно дать время. Вдруг ничего не изменится. Кукла не сможет играть в футбол, Шон. Смотрит друг на друга с мрачным видом. Гость отводит взгляд. Ну, чтоб снять боль. Наливает Шону стакан, ставит на стол. На улице Дороти пристегивает куклу в автокресле, пока Шон складывает коляску. Мой малыш, нужно тебя пристегнуть. Лиэн смотрит на них из окна своей спальни. Машина отъезжает, и Лиэн отходит от окна. В огромной гардеробной Дороти она проводит рукой по ее одежде и обуви. Садится за туалетный столик и смотрит на свое отражение в круглом зеркальце. Кольцо Дороти и жеманно улыбается себе. Что вы? Играет на пианино, стоя. Отходит от пианино и прогуливается по комнате. Смотрит на полку с дисками. На них ярлыки 8-го канала и проставлены даты с 2011 по июль 2018. Позже в ванной Дороти и Шона Лиэн стоит перед зеркалом. Она снимает кофту и тянется к застежке от бюстгальтера. Внизу Дороти и Шон заходят домой. Слушай, мне нужно пописать. Можешь? Давай. Дороти аккуратно передает куклу Шону. Иди к папочке. Вот так. Он сразу начинает ее укачивать, потом бросает на пол. Он замечает Лиэн, которая наблюдает за ним с лестницы в ночной сорочке. Он поднимает куклу. Давай, отнесу его в кроватку. Хорошо. Иди ко мне. Отдает куклу Дороти. Вот так. Тише. Тише. Она поднимается по лестнице. Пролет, где стояла Лиэн, пуст. Перед камерой стоит блюдце с красивым десертом. Рядом пара рук делает шарик из мороженого. На экране камеры этот шарик из ложки сползает на блюдце с десертом. Срабатывает вспышка, и Шон меняет настройки. Берет чашку с мороженым и отходит от стола для фотосессии. В детской Лиэн заканчивает гладить кукле животик, медленно убирает руку и на цыпочках выходит из комнаты. Позже, с подносом в руках, Лиэн останавливается в коридоре второго этажа. Дороти лежит в ванне, и Лиэн входит в открытую дверь. Простите, миссис Тёрнер, я услышала... Нет, нет, все в порядке. Лиэн начинает уходить. Зайди, пожалуйста. Она возвращается и заходит. Лиэн опускается на колени перед ванной, а Дороти опускает запрокинутую голову и смотрит на свою грудь. Это мастит. Весь день в беготне, не успеваю сцеживать. Нужно просто размять застой. Лиэн опускает руки в воду. О. Массирует Дороти грудь. Уверенно, но мягко. У Дороти дрожат веки, и она расслабляет руки вдоль тела. Смотрит перед собой, не на Лиэн. Пропустила много кормлений. Придется перевести на смеси. Из-за меня у него будет рак. Простите, если лезу не в свое дело. Поворачивается к Лиэн. Вам просто нужно потерпеть. Лицо Дороти искажается от боли. Она зажмуривается. Вода в ванне становится мутной. Дороти дрожит, прикрывает рот рукой и кладет голову на руку Лиэн. Прижимает руку Лиэн к груди, смотрит на нее. Позже кукла качается в люльке в гостиной. По плану, шествие пройдет прямо через этот район, что сильно озадачило местную администрацию. На экране Дороти. Мэм, что вы думаете по поводу предстоящего парада? Бог привел меня сюда. Если я им мешаю, пусть Бог найдет мне другое место. Часы тикают. А с приближением праздников рабочей силы очень не хватает. Я Дороти Тернер, 8-й канал. Шон смотрит на бутылки в винном погребе. Шон выходит из погреба и видит, как Лиэн склонилась над коляской в холле. Сейчас уложу его на дневной сон, мистер Тернер. А потом сбегаю в аптеку. Нужно кое-что купить для миссис Тернер. Я не дольше, чем на полчаса, но не могли бы вы за ним присмотреть? Ее здесь нет. Леди Тернер на работе. Она продолжает возиться с коляской, а Шон уходит. Из полиэтиленового пакета выкачивают воздух, и пакет сжимается. Рыбу в вакуумном пакете поднимают со стола. Другую рыбу в пакете кладут к первой в квадратную емкость с водой. В ней черный термометр показывает температуру 140 по Фаренгейту, 60 по Цельсию. Шон потягивает вино из бокала, опускает его. За его спиной входит Лиэн и ставит радионяню на кухонный стол. Спасибо, мистер Тернер. Не торопись домой. Зайди в бар. Она выходит. Он набирает в рот вино, выплевывает его в мойку и выливает остальное. В винном погребе Шон резко шагает назад. Глаза широко раскрыты, смотрит в сторону шума. На кухне он пьет белое вино, кивает головой и ставит бокал. Разрезает пакет с рыбой. Резко оборачивается и смотрит на радионяню. Он оглядывается по сторонам, выходит на лестничный пролет, берется за перила и смотрит вверх. Наверху, в темном коридоре, Шон открывает дверь детской. Быстро подходит к кроватке. В ней настоящий младенец. Черный экран. Появляются титры. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions, LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными, местом, именем или названием, человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures. Логотип Escape Artists. Логотип Dolphin Black Productions.